На подводе. Антон Павлович Чехов. 1897. По странице за раз. Соображение о рассказе «На подводе». Много лет назад, разговаривая с Биллом Бьюфордом, тогдашним редактором отдела прозы в «Нью-Йоркере», страдая от череды мучительных редактур и чувствуя себя несколько неуверенно, я пытался нарваться на комплимент. «Так что же вам все-таки нравится в этом рассказе?» — конючил я. Повисла долгая пауза. А следом Билл произнес вот что. «Ну, я читаю строчку, и мне она нравится. Достаточно, чтобы прочитать следующую». Вот в чем штука. Вот в чем вся его эстетика применительна к рассказу. И, вероятно, такова эстетика всего журнала. И это идеально. Рассказ — линейно-временное явление. Он развивается и очаровывает нас, или не очаровывает, строка за строкой. Чтобы повествуемое так или иначе подействовало на нас, нам необходимо в него втянуться. За прошедшие годы это понимание стало для меня очень утешительным. Чтобы писать прозу, не нужны никакие великие теории. Незачем беспокоиться о чем бы то ни было, кроме одного. Хватит ли разумному человеку, прочитавшему четвертую строчку, силы толчка, чтобы прочесть и пятую? Почему мы продолжаем читать рассказ? Потому что хотим. А почему мы этого хотим? Это вопрос на миллион долларов. Что заставляет читателя читать дальше? Существуют ли законы прозы, как существуют законы физики? Вправду ли что-то воздействует лучше, чем что-то другое? Что налаживает связь между читателем и писателем, а что рушит ее? Как же нам все это узнать? Можно вот так. Проследить за нашим умом, за тем, как он движется от строчки к строчке. Рассказ, любой рассказ, являет нам свои смыслы быстро, ритмичными импульсами. Мы прочитываем фрагмент, и возникают те или иные предвкушения. На крыше 70-этажного дома стоял человек. Разве не ждете вы в некотором роде, что он сейчас спрыгнет, упадет или же кто-то столкнет его? Вам понравится, если в рассказе это предвкушение учтут. Но не понравится, если рассказ подойдет к этому слишком прямо. Рассказ можно понимать как попросту череду таких вот предвкушений, развязок. С нашим первым рассказом «На подводе» Антона Чехова я намереваюсь предложить однократное исключение из основного порядка работы, который я обрисовал во введении, и предложу как подход упражнение, которое я применяю в «Сиракьюз». Вот как оно устроено. Я буду выдавать вам рассказ по одной странице за раз. Вы читаете эту страницу, затем оцениваем, где мы очутились. Что, прочитав эту страницу, мы узнали такого, чего не знали прежде? Как изменилось наше понимание излагаемого? Чего мы ждем дальше? Если есть охота читать дальше, почему? Прежде чем приступить, давайте отметим, что сейчас очевидно, ваш ум относительно рассказа «На подводе» совершенно чистый лист.